Осенью 2001 года состоялся один из митингов Народной национальной партии, митинг за национальное телевидение, так он назывался. Короче, после того, как закрыли ТВ-6, этот канал думали кому-то отдать. Ну, как я понимал, тогда как-то все было преподнесено. Канал думали кому-то отдать, а вот кому, там было неясно. И вот собрали, значит, националисты с требованием предоставить канал русской молодежи, чтобы вот русская молодежь могла что-то вещать. И вот для этих целей желающие были приглашены на митинг. Один из парней из скинов колледжевских по кличке Тонер вступил в Народную национальную партию к тому времени. После митинга на Горбатом мосту он поехал в штаб, заполнил заявление и вступил. Вот он нам говорит: ребята, поехали, давайте, все, митинг, собираемся. Ну, конечно, поехали, все, подпрягли народ из колледжа, человек 6, едем на ВДНХ. Пока мы двигались от метро до телецентра, собралась толпа, человек, наверное, 70. Идем, тут менты стоят, все, нет, ребята, вы не пройдете, здесь запрещено ходить, еще такой толпой нельзя, ну там все перекрыто уже. Ну ладно, разворачиваемся, делаем 50 шагов назад, залезаем все толпой в троллейбус, проезжаем мимо этих ментов и выходим четко на остановке перед телецентром. Вышли, но митинг уже заканчивается. Все, митинг закончился, уже опоздали. Ну, да что ж такое, митинги эти закончились, как приехали вот не вовремя, ну что же это? Ну, короче, злые, поехали назад. Едем в троллейбусе. А, нет, трамвай это был, трамвай. Или троллейбус. Короче, едем. Смотрю, сидит рэпер. Прям рэпер у него, широкие штаны. Какая-то велика куртка ему, кепка на лбу. Все очень модный, в наушниках. Я у него наушник один из уха вытаскиваю. Говорю: слышь, а ты что, рэпер, походу? А, чего, ребят, что такое? Ну-ка, давай сюда плеер. И раз, наушники с него выдергиваю. Ну, надо как-то доебаться, не сразу же бить начинать. В общем, моментом у него оторвали и кепку, и рюкзак с него сняли, и плеер вытащили. Вот, я думаю, ну, хватит уже грабить человека, ну, потому что некрасиво получается такой толпой грабить. Ну, и дал ему по иглу ногой. Его резко схватили, сволокли с сиденья, давай долбить. Сука, рэпер, гондон. Забили, выбросили на остановке из троллейбуса. Едем дальше. Да, вроде троллейбус все-таки был. Едем дальше. Тут на остановке заходит хач. Заходит хач. Там раз, тишина такая. Двери не успели закрыться, он выскочил. Блять, подлая собака, обезьяна, скотина. Понял всю ситуацию, убежал. Еще одна остановка. Опять хач заходит. И этот хач не понял всей глубины своей ошибки и остался после того, как двери закрылись. Били его минуты три, наверное, всю остановку. Долбили, долбили, потом тело выбросили на следующий. Доехали до метро, спокойно разошлись. Я думаю, ну, вот это вот хорошая уже инициатива социальная. Потому что в этот раз почему-то меня не стал никто звать пиво пить. Здесь все разъехались. Тихо, мирно и благородно, думаю. Ну вот это вот нормально. Это уже почти что партийная дисциплина. И это меня очень сильно вдохновило.